Утро началось с резкого звука трубы. Нужно бежать на построение. Одевалась я быстро, правда, заплести волосы не успела. Скрутила тугой узел на затылке и побежала вливаться в ряды адепток. Куратор Верис, увидев меня, лишь спросила: «Как самочувствие?» «В норме, капитан». Про физическое самочувствие я не солгала ни на грамм. Но когда я встала в строй, стоящая от меня по правую руку Ригра насмешливо заметила: «В норме, но вся шея в засосах!» Девочки вдруг захихикали, а Докини добавила: «Видимо, вчерашнее отсутствие связано с тщательным изучением всех стеновалов в округе, да, Риате?» Подавила бессознательное желание поправить воротник, зная, что подобный жест вызовет вообще повальный смех. Но тут вмешалась капитан Верис: «Адептка Докени, поверьте, в отличие от вас, на прошлые выходные действительно изучавшей на практике все прелести сеновала, в конюшне постоялого двора жареный тролль, Риате по сеновалам не бродила». И высказала все это леди с самой обворожительной улыбкой на губах. Строй перепуганных адепток замер, с тревогой глядя на куратора. Леди Верис отпираться не стала. «Обоняние оборотня, дорогие мои адептки, позволяет мне с абсолютной точностью определить не только состав вашего завтрака, но и степень свежести вашего белья, а также личности ваших кавалеров. Все присутствующие стали белее выпавшего поутру снега, особенно Докени. Уяснили? Впечатлились? Замечательно! А теперь бегом марш!» — скомандовала куратор, и все сорвались на забег. После утренних упражнений мы получили команду «Вольно» и были почти свободны. Почти, потому что следовало сдать домашние задания в учебную часть, но я с этим делом чуть задержалась. Придя в комнату, я первым делом направилась к зеркалу в гостиной, рванула шейный платок, потом расстегнула ворот. Засосы там действительно были. Характерные кровопотеки россыпью покрывали шею, плечи, грудь. Все, что вчера столь страстно целовал лорд-директор. Я сползла на пол, там же у зеркала, обнимая плечи руками и пытаясь не нервничать и не расплакаться в очередной раз. Да, засосы — это не смертельно, и они достаточно быстро проходят, но и приятного в этом было крайне мало. В двери постучали. Утерев таки мокрые глаза, торопливо застегнулась, до подбородка натянула шейный платок и сказала: «Войдите». Вошла Янка, остановилась в дверях, подняла на меня красные, зареванные глаза и тихо спросила: «Ты... это Юрао, да?» Абсурдность данного предположения была невероятна. «Думай, что говоришь!» Жестко осадила я подругу. «По меньшей мере, ты должна понимать, что офицер Найтес никогда не будет смешивать работу и личную жизнь. У него для этого...» Я задумалась и выразилась Янкиными же словами. «У него для этого слишком правильная финансовая политика. Вот». Тимьяна лицом просветлела, вошла ко мне и попыталась извиниться. «Просто ты вчера к нему убежала, а сегодня это... Я и... Прости, пожалуйста». Даже не думала обижаться. Я прошла в кабинет, собрала тетради, которые необходимо было отнести в учебную часть. «Тогда с кем это ты так?» Ямку теперь терзала не ревность, а банальное любопытство. «Ни с кем», — резко ответила я. «Давай не будем об этом». Я ожидала, что Тимьяна обидится, но она продолжала стоять у дверей и внимательно смотрела на меня, а потом сказала неожиданное: «Дэя, у тебя проблемы? К тебе кто-то пристает? Лорд Мэрос, да?» Прижав тетради к груди, я переспросила: «Что?» «Я слышала», Яна даже кивнула, подтверждая собственные слова, «слышала разговоры сослуживцев Юрао. Шейдер на тебя запал, и он от своего не откажется. Это он, да?» «Нет, Ян», я направилась к двери, «не он, правда, и я действительно не хочу об этом говорить». «А ты вообще никогда ни о чем говорить не хочешь?» Тимьяна обогнала меня, заступила путь. Ты всегда молчишь, Дея! Просто молча обошла Яну, выходя на помник. Юрау ждет к 10. У нас встреча с клиентом. Постарайся тоже прийти. Домашнюю я сдала быстро и, вернувшись в комнату, планировала переодеться и бежать в нашу с Юрау контору. Но в моей спальне меня ждал очередной незваный гость. «Тьер сейчас отсутствует», — начала Дара, — «но просил тебя подождать его в доме и никуда не уходить». «Зачем?» — идти к лорду-директору не было никакого желания. «У вас сегодня обед с леди Тьер, Дея», — мягко напомнила возрожденный дух смерти. «Тебе нужно выбрать достойное платье, украшения, обувь. Тьер о тебе заботится, правда. Лично ему ты и так нравишься. Но он хочет, чтобы ты себя рядом с его блистательной матерью чувствовала комфортно. Стою в оцепенении, смотрю на Дару и решаюсь на тихое. А давай ты меня не видела? Наверное, такого она точно не ожидала. Дея! Возмущенный вскрик. Пожалуйста! Понимаю, что у меня полные глаза слез. Я не хочу его видеть сейчас. Не могу я, правда. Я похожу по городу, успокоюсь и к обеду вернусь. Дара нахмурилась, сложила руки на груди, а потом почему-то меня пожалела. В общем, я не успела застать тебя в комнате. Теперь исчезни. Спасибо. Да я все понимаю. Возрожденная слетела с моей кровати, подлетела к двери. Только я смолчала насчет вчерашнего. Но пойми. Если господин Тьер задаст прямой вопрос, я солгать не смогу. И еще такой момент. Он вернется очень быстро, а потом будет тебя искать. Учти. Дара исчезла, а я бросилась переодеваться. Темно-коричневое невзрачное платье. Старое, но очень теплое. Волосы так в пучке и сидели. Некогда было их расчесывать и заплетать. И, набросив форменное пальто, я опрометью помчалась к воротам, а там меня ждал Жловис. Он мне издали еще и закричал. «Прости, Дейка, тебя выпускать не велено!» Запыхавшаяся я остановилась перед гоблином и взмолилась. «Жловис, миленький, а давай ты меня не видел? Пожалуйста, я...» Не знаю, что у меня с лицом было, но сжалился даже наш несгибаемый привратник. Рукой на меня махнул и сказал, «Я ж еще сегодня не завтракал!» «Спасибо огромное!» — искренне поблагодарила я. «Да чего уж там!» — Жловис расплылся в улыбке. «Только мимо площади не ходи! Там сегодня бои будут!» «Хорошо!» — на ходу ответила я.